Мое рождение свыше. В 1913 году, в феврале, я проходил по главной улице нашего города. Меня встретил молодой человек и пригласил на евангельское собрание. Узнав, что будет проповедовать брат Харалам Босс, проповеди которого я слушал в свое время в Тарсе, я принял приглашение. На пути я встретил знакомого юношу по имени Иосиф и сказал ему: «Слушай, Иосиф, в наш город приехал известный проповедник и проповедует спасение, а мы ведь грешники и нуждаемся в спасении. Пойдем сегодня вечером его послушать». Иосиф слушал меня, скептически улыбаясь, и потом сказал: «За всю жизнь я два раза был в церкви. Первый раз во время моей свадьбы, а второй раз сегодня утром на исповеди у священника. И еще схожу на Пасху». «До Пасхи еще 3 месяца», — сказал я. «Если ты умрешь до Пасхи, где ты будешь?» «Правду ты говоришь», — вдруг серьезно ответил он. «Пойду и я с тобой послушать этого проповедника». Иосиф вошел в зал собрания первым и сел на свободное место, а я нашел темный уголок и сел так, чтобы не встретиться взглядом с проповедником Харалом Боссом. Проповедник говорил с присущим ему талантом и силой Духа Святого, но я ничего не понял из его проповеди. После я удивлялся, насколько мои мысли были помрачены в отношении Слова Божия. По окончании собрания я попытался сразу же незаметно выйти из помещения, но не успел. Сидевший рядом со мною человек встал и, назвав меня по имени, спросил: «Как поживаешь?» «Хорошо», — ответил я и хотел быстро удалиться, но этот человек, знавший меня, сказал: «Нет, нехорошо. Я знаю тебя и знал твоего отца. Он пожертвовал жизнью ради Господа, а ты живешь грешной жизнью». От стыда я опустил голову и ничего не отвечал. «Не хотел бы ты покаяться сегодня? Пойдем в соседнюю комнату». Я согласился. Проходя через зал, я увидел другого юношу, такого же, как и я, блудного сына. Его звали Арутюн. Я пригласил его пойти с нами. Мы преклонили колени и помолились. Я предложил Арутюну на следующее утро вместе пойти за город, читать там Евангелие и молиться, чтобы больше не грешить. На следующее утро, проходя через центр города, Арутюн начал петь нехристианскую песню, и я удивленно спросил: «Мы же идем молиться и читать Библию. Не так ли?» «Нет, я не могу идти такой узкой дорогой», — ответил он, и наши планы расстроились. В кармане лежали сигареты, и, чтобы приглушить раздражение на Арутюна, я закурил. В тот же вечер я опять пошел на собрание. В конце собрания вышел вперед и покаялся, от сердца прося Бога о прощении грехов и обещая больше не грешить. Я не знал тогда, что Господь не только прощает грехи, но и очищает сердце от власти греха. Вот почему любовь ко греху победила меня опять. В третий вечер под влиянием проповеди я еще раз покаялся, а на другой день я вновь согрешил. Имея неправильное понятие о покаянии, я в течение 15 дней ходил на собрания, молился, каялся, но не мог победить живущий во мне грех. Мне казалось, что Бог меня не любит, не слышит моих молитв, и я разочаровался в себе окончательно. Я видел, как другие люди спасались, свидетельствовали о радости спасения, а я этой радости не имел. Была суббота. Я решил не идти на собрания и больше не молиться. Я думал, что лучше быть искренним грешником, чем лицемерным христианином. Вот так, подобно мне, многие люди как будто и каются, решают не грешить, но не умеют победить грех и очистить сердце. Они не понимают, что спасение — это не только прощение грехов, но и принятие новой природы от Бога, для которой грех становится противным. Своими силами человек не может победить желание грешить. Это может сделать только Бог через духовное рождение свыше. На следующий день наш сосед, обращенный христианин, предложил мне вместе с ним пойти на собрание. Я молчал. Но он снова и снова просил меня. И я уже не мог ему отказать. А в будущем решил раньше уходить из дому, чтобы никто не приглашал меня на собрание. Тяжелый камень давил на мою душу. Я чувствовал себя несчастным, лишенным Божьей любви, погибшим грешником. На этот раз проповедник говорил о распятии Господа Иисуса Христа, но для меня его слово было безразлично, ибо я думал, что Бог меня оставил и больше не любит. Вдруг я как будто проснулся от глубокого сна, когда услышал слова проповедника. Есть люди, которые искренне хотят спастись, но не знают пути спасения. Они молятся: «Господи, прости грехи мои, я больше не буду грешить», но это невозможно. Если бы грешник мог сам победить грех, то не было бы нужды Христу умирать на кресте. Нужно просить у Бога не только прощения, но и очищения сердца. Только сердце, очищенное силою Духа Святого, возненавидит грехи. После этих слов в моей душе появилась новая надежда. Я преклонил колени и помолился: «Господи, прости мои грехи и очисти мое сердце. Если этот человек говорил правду, то ты можешь изменить мое сердце и избавить от любви к греху. Сделай это, и я всю жизнь посвящу тебе. Но если ты меня любишь и хочешь меня умертвить, то умертви теперь, чтобы больше я не грешил». Вдруг совершилось чудо. В моем сердце произошла большая перемена. Исчезло бремя греха, которое давило душу, и сердце наполнилось миром и радостью, какую я раньше никогда не испытывал. И тут же я увидел чудное видение. Это был Иисус, явившийся в окружении ангелов. Я услышал голос: «Не бойся, теперь ты спасен. Я победил мир». Когда проповедь кончилась и вновь обращенные начали молиться под тихое пение духовной песни, я сказал Господу: «Господи, если ты действительно спас меня, то пусть сейчас споют такую-то песню». После молитвы одного брата запели ту песню, которую я желал. Так Бог, видя навязываемое дьяволом сомнение, снова дал мне знамение о совершившемся спасении. Моей радости не было предела. Я тут же встал и начал радостно свидетельствовать о своем спасении. И в заключение сказал: «До сей поры я служил сатане, а теперь буду служить Господу, потому что теперь я принадлежу только Ему». Когда я вышел из собрания, мне показалось, что небо и земля изменились. Проходя мимо курящего турка, я почувствовал сильное отвращение к табаку, и до сих пор не выношу этого запаха. По дороге, встретив молодого армянина, я остановил его и сказал: «Слушай, я должен сообщить тебе хорошую новость». «Какую новость?» — спросил он удивленно. «Иисус Христос действительно Спаситель. В ответ на мою молитву Он совершенно переменил мое сердце. Я теперь радуюсь. Если ты покаешься, Он и тебя спасет». Армянин, выслушав меня, посмотрел с удивлением, но не ответив ни слова, сразу отошел от меня. Видимо, подумал, что я не в своем уме. А я сказал сам себе: «Бедный человек. Он ничего не понял». Придя домой, я сразу же засвидетельствовал сестрам о своем спасении. Они тоже подозрительно улыбнулись и ничего не сказали. Затем я зашел к нашему домохозяину и сказал ему и его жене: «Я принес вам радостную весть. Иисус Христос меня сегодня спас, и Он может вас спасти». Хозяин улыбнулся и ответил: «Хорошо, сынок. Хорошо». Я удивлялся, что люди меня не понимали, забывая, что раньше и сам не понимал тайны великого спасения, потому что был мертв для Бога и жил во грехах, которые отделяли меня от Него.